Исследование креатива – это переговоры. В 1963 году на конференции дизайнеров упаковки Роберт Плискин заметил, что маркетинговые исследования могут неопровержимо доказать, что куриные яйца – это горе-продукт, и никто не станет их покупать. Ведь яйца, они такие обычные, все на одно лицо. Они легко катятся и бьются, требуют специальной упаковки, их трудно вскрывать и нельзя поставить на полку. Изъяны можно найти даже в самом лучшем продукте. Компания для Чевис – лишь один из множества примеров того, что негативная реакция респондентов во время исследований креатива – это еще не конец света. Редкая рекламная кампания в процессе разработки не наталкивается на негативную реакцию. И настоящее мастерство аккаунт-планера состоит в умении отличать существенные негативные комментарии от тех, которые не имеют отношения к разрабатываемым идеям или которые легко устраняются на стадии производства рекламы. Покойный Акио Морита, основатель и президент корпорации Sony, в своей книге «Сделано в Японии» описывает процесс вывода на рынок плеера Walkman. Морита пишет, что компания, сила которой заключается в инновациях, не должна ждать, пока потребители скажут ей, чего хотят. «Люди не знают о потенциальных возможностях», — пишет он, — «а мы знаем». Этот аргумент, касающийся технологических инноваций, справедлив и в отношении реакции потребителей на творческие инновации. Система координат большинства людей ограничена их личным опытом. Воспринимая рекламное сообщение, тем более черновое, они не в состоянии предсказать, что почувствуют по этому же поводу в будущем. В исследованиях креатива часто демонстрируются образцы рекламы, которым далеко до готовности, и потребители, от которых ожидают каких-то оценок, часто не имеют ни воображения, ни опыта, чтобы домыслить их. Поэтому их реакция, скорее всего, будет столь же неполной и приблизительной, как и представляемый материал. Чтобы эта реакция принесла пользу, ее должны дополнять творческое видение и доверие клиента. А этого, как и в процессе переговоров, добиться непросто. Недавно я записал на одну кассету разные телевизионные ролики агентства Goodbye Silverstein and Partners. Среди них были и многие из тех, которые упоминаются на страницах этой книги. Аарон Барр и Рай из компании «Молочка не найдется», «Архитектор и собака и кот» для Polaroid, «Грязь для Isuzu Rodeo», «Законы и фантазия» для Norwegian Cruise Line и многие другие. Сейчас, по прошествии времени, я вижу, что все эти ролики выгодно отличаются от другой рекламы, и не только в своих товарных категориях, и что все они принесли большую пользу бизнесу клиента. Но эти же самые компании могли зачахнуть на стадии исследования креатива, если бы комментарии потребителя воспринимались буквально, если бы креаторам не позволялось высказывать самые разные мнения, и если бы у клиентов не хватило смелости сказать: «Я понял их мысли, но все равно хочу запустить именно эту рекламу». Когда мы изучали отклик на ролик «Аарон Барр», опрошенные респонденты беспокоились, что остальные потребители не знают, кто такие Аарон Барр и Александр Гамильтон. Мы, агентство и клиент, решили, что это не так уж важно. Смысл ролика состоял в том, что, оказавшись дома без молока, герой не смог ответить на вопросы шоу и остался без крупного выигрыша, о котором мечтал всю свою жизнь. Поэтому чем неправдоподобнее ситуация, тем лучше. Ознакомившись с раскадровкой ролика «Рай», многие были в шоке от того, что там погибает человек. Респонденты не видели ничего смешного в том, что кого-то сбивает грузовик. Но Джефф Гудбай, режиссер ролика, знал, что снимет эту сцену как мультик. Клиент одобрил идею, и я никогда не слышал никаких нареканий на отсутствие вкуса в окончательной версии этого ролика. Ролик «Грязь для Isuzu» вызвал массу протестов со стороны родителей. Они говорили, что он учит детей не слушаться старших. «Нет ничего хорошего в том, что дети могут вывалиться в грязи с головы до ног», — говорили они. Критики ролика «Собака и кот» для Polaroid уверяли, что собаки не умеют пользоваться фотоаппаратом. Я не шучу. А ролик «Архитектор» выдержал настоящий шквал критики, потому что в первой версии герой вынимает из своего портфеля реальный снимок. Комментарии по поводу грязи и собаки и кота мы проигнорировали, а к критике «Архитектора» отнесли серьезнее. Снимок, с помощью которого жена или подруга архитектора выуживала его с работы, был гвоздем всей истории. И без него ролик просто рассыпался бы, но мы нашли простое решение — показать лишь обратную сторону снимка. Пусть зритель видит выражение лица архитектора, а остальное додумывает сам. Ведь люди способны представить себе куда более откровенные вещи, чем мы могли бы им показать. Но это их проблема, решили мы. Это мог быть снимок его любимого сэндвича с тунцом. А вы, кстати, о чем подумали? Компания для Norwegian Cruise Line вылилась в сплошные переговоры. Агентство GS&P несколько лет сотрудничало с учредителем NCL, компанией Closter. Сначала мы делали рекламу для Royal Viking Line, а затем и для NCL. Но в NCL пришел новый президент, Адам Арон. А любой рекламщик скажет вам, что новый президент обычно меняет рекламное агентство. Во время первого визита Адам произнес фразу, не предвещавшую для нас ничего хорошего.